Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Ну что ж, 120 лет 19 июля 1893 года в местечке Багдати под Кутаиси родился великий русский советский поэт Владимир Маяковский. Притча жизни. Я всегда побаиваюсь заводить об этом разговор. Одна из главных тайн советской литературы. Покончил ли Владимир Маяковский с собой? И вообще, мог ли агитатор, горлан, главарь покончить жизнь самоубийством? А если это так, то почему это произошло? Ведь в этом вопросе вечная тайна самоубийства вообще. А уж оно-то точно относится к главным темам программы «Серебряные нити», поскольку является одной из главных проблем психологических, человеческих. Давайте попробуем сегодня по телефону 495-956-1514, постоянному телефону прямых эфиров «Радио России» и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже поговорить о том, покончил ли Маяковский с собой и почему он мог это сделать. Он один из самых успешных и популярных поэтов 10-20-х годов. Он гигант, силач, красавец. Он редактор журналов «Лев», кинорежиссер, актер, художник, сценарист, драматург. В общем, человек, проявивший себя, наверное, решительно во всех областях творческой деятельности. Что такое могло с ним произойти? Конечно, да, те, кто знает эту историю, а эту историю, собственно, знает все старшее поколение, поскольку Маяковский для нас тайна и загадка со времен средней школы. Да, конечно, и о его любви втроем, его долгой и совместной жизни с Лилией и Осипом Бриками, в которой, в общем-то, прошла вся его бурная или не очень бурная жизнь. В чем притча этой жизни? Что в ней самое главное? Сегодня по телефону 495, это код города Москвы, 956-15-14, и, как всегда, на сайте программы «Серебряные нити» в сети интернет. Найти наш сайт можно любым поисковиком, в котором вы набираете название программы «Серебряные нити», видите кнопку «Форум», входите на форум и участвуете в обсуждении вместе с нашими слушателями. Мог ли Маяковский покончить с собой? Какую роль во всем этом играла главная роковая женщина советской литературы? Во всяком случае, в советской литературе второй такой не было. Худенькая и отчаянно некрасивая Лиля Брик. Что вообще происходило в его жизни? Ведь в нашей жизни огромное количество его стихов, его лозунгов, его рисунков. Отчасти мы все из этого сделаны. Поэтому все, что вам хотелось бы сегодня, из совершенно другого времени, сказать Владимиру Владимировичу Маяковскому, давайте попробуем поразмышлять немножечко вместе сегодня о его смерти. Ну, а музыкальные паузы, конечно, в музыкальных паузах сегодня будут звучать его стихи. комната, глава в крученых овскомаде. Вспомни за этим окном впервые. Руки твои исступленно гладил. Сегодня сидим, вот сердце в железе. Тени еще выгонишь, может быть, из рукав. В мутной передней долго не влезет. Сломанная дрожью рука в рукав. Выбегу тело в улицу, брошу я дикий, обезумлюсь отчаянием и сейчас. Не надо этого, дорогая, хорошая, давай простимся сейчас. Все равно любовь моя тяжкая гиревить висит на тебе, куда не бежала б. Дай хоть в последнем крике выревить горечь обиженных жалоб. Разляжется в холодных водах. Кроме любви твоей мне нету моря. А у любви твоей и плачем не вымолишь отдых. Захочет покоя уставший слон. Царственно ляжет в обожаренном песке. Кроме любви твоей мне нету солнца. А я и не знаю, где ты и с кем. Если б так поэта измучило, он любимую на деньги бы славу выменял. А мне ни один не радостен звон, кроме звона твоего любимого имени. И в пролет не брошусь и не выпью яда, и курок не смогу над виском нажать. Надо мною, кроме твоего взгляда, не властно лезвие ни одного ножа. Завтра забудешь, что тебя короновал, что душу цветущую любовью выжег. И суетных дней взметенный карнавал растреплет страницы моих книжек. Слов моих сухие листья ли заставят остановиться жадно дыша. Дай хоть последней нежностью выстелить твой уходящий шаг. Ну что ж, тогда, в день смерти Владимира Маяковского, слухи ходили самые разные. 14 апреля 30-го года газета вышла с... Правда, вышла с сообщением, что Маяковского застрелила актриса МХАТа. Ну, конечно, она была обозначена литерой «Н», но, тем не менее, все понимали, вся богема, по крайней мере, что имеется в виду Вероника Полонская. Ну, правда, эти слухи были немедленно развеяны, в первую очередь, все в той же самой советской прессе. В общем, все смерти такого рода тогда выглядели очень странно, потому что, ну, например, в квартире его было много оружия, по крайней мере, 5 револьверов он привез из-за границы, и в те годы он очень часто ездил за границу, вроде как выполняя важное политическое задание по пропаганде идей Лефа среди рабочих и поэтов стран Европы. Видимо, оттуда и привозил оружие, на которое у него было официальное разрешение. Правда, выстрел был произведен из пистолета, которого в списке имеющегося у Маяковского оружия не было. Все заключение в первой половине 30-х годов сотрудник Института мозга по фамилии Поляков составил заочное заключение на основании свидетельств Лилии и Осипа Бриков. Они были самыми главными свидетелями для этого заключения. Ну, еще Косиль, Бромберг, Косеев. И по этому поводу родственники Маяковского, сестра, мать, друзья, не связанные с Бриками, не допрашивались. Так вот, Поляков писал, что у поэта был крайне неуравновешенный характер. Перед смертью появилась апатия, жаловался на одиночество, перенес грипп. И, в общем, Поляков утверждал, что поэт страдает неуравновешенностью характера и склонен к импульсивным реакциям под влиянием минуты. Надо сказать, что тот же Николай Осеев рассказывал, что в 1913 году, ну, отчасти шутливо, конечно, под видом вечеринки, на вечеринку к Маяковскому, пришли 8 психиатров. Пришли они, конечно, тайно, под видом поклонников, любителей стихов, но целью было определить умственные способности поэта-футуриста. Так вот, тут тайный консилиум никакой патологии не обнаружил. Дружеское заключение психиатров было единогласным. Он был призван психически здоровым человеком. Однако, да, собственно, вот Михаила Яншина, великого нашего мхатовского актера, допрашивали по поводу самоубийства, и он говорил на этом допросе, что, цитирую, «нам всегда было очень приятно бывать, мне и моей жене, с человеком душевно сильным и здоровым, лишенным всяких мирдихлюндий и меланхолий, которые часто встречались среди других людей, нас окружавших». Так что ничего так и не выяснилось. Здравствуйте, Юлия Павловна. Алло, есть Юлия Павловна у нас? Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Мне, во-первых, я хочу сказать спасибо за вашу передачу, спасибо вам. И я очень это желаю Радио России, чтобы эта передача не кончалась. Если у меня есть возможность, я всегда ее слушаю. Спасибо, Юлия Павловна. Вот. Я считаю, что Маяковский, для меня лично, это второй по гениальности поэт после Пушкина. И, к сожалению, все-таки я считаю, что он закончил жизнь самоубийством. Потому что его действительно затравили. А Сталин, конечно, да... Маяковский был, ну как, его позиционировали как поэт революции, но Сталин любил покойных героев, уже умерших, а потом воздавать им какую-то славу. Ну, вообще, да, славу ведь ему, любимым поэтом вождя он стал после смерти. И, между прочим, если я правильно помню, после письма Сталину все той же Лили Юрьевны Брик. По той простой причине, что после смерти Маяковского она писала, что великий коммунистический поэт забыт. И, в общем, тогда по личному указанию Сталина Ягоде был выпущен первый однотомник его произведений. А перед смертью все обстояло, в общем, совсем не так. Правда, Юлия Павловна? Алло? Алло? Плохая у нас связь с Саратовской областью. Юлия Павловна. Доброго вы... Маяковского. Да, а вы? Ой, алло. Да-да. А я тоже про него. А я... вы кто? Дело в том, что это мой любимый поэт. Простите, вас как зовут? Алла. Алла. А, Алла, вы звоните из Москвы, потому что я да, пытался я с Саратовской да. областью связаться. Извините, пожалуйста. Да, мы вас слушаем. Ну, понимаете, в чем дело? Он... Я читала трактаты о нем. Но это было давно уже. И ну, я его вообще, просто очень хорошо понимаю, замечательную, потому что... Замечательную монографию о его смерти написал Бенедикт нет, Сарнов. Нет, нет, не только. Я его вообще читала... Германия, когда жила, потому что некого было читать. Нет, там не только монография о смерти, там... Я забыла, как этот автор. Ну, это было еще чуть не на... Хорошо, не суть, ваше мнение. Ал, вот... Да, есть... мое мнение такое. Угу. Потому что он... Он мог покончить с собой? Видите ли, нет, не мог. Не мог. Потому что я очень как бы прониклась в свое время. У меня тоже были такие намерения. Мы с ним просто оба раки. Он рак, я знаю прекрасно, по знаку, зодиак. Я тоже. Тоже импульсивный, вот это все. Да, солнце сегодня в знаке. Солнце сегодня в знаке рака. Но разве импульсивный человек, рак, не способен на поступки такого рода? Знаете, только не из-за любви. Может быть, из страха перед Сталиным или там этих подноготных я не знаю, но он не самоубийца. Это я для себя это в свое время уточняла, потому что мне это было важно. Так все-таки почему? Но только не из-за любви. Может быть, из страха каких-нибудь с любовью, страданий, может быть. С любовью к тому моменту все тоже было как-то очень тяжело. Ну, в общем... Извините, господин Данин, не могли бы немножко погромче? Да, я попробую. Вы знаете... Чуть-чуть, я просто... Я не глухая, но... И с любовью к тому времени все было очень тяжело. Как вы знаете, Полонская отказалась выходить за него замуж. Я про Полонскую, да, в курсе, да. Да, Татьяна Яковлева была далеко. А была ли любовь? Все та же... Полонской, Мухатовской. Там было, может быть, дикое увлечение, трасс. Вообще он такой, товарищ, что он такой. Ну, вы ведь, сами знаете, какой. Если он товарищ такой... Если Брик абсолютно сознательно. Брик... Я тоже грешила на Полонскую вначале. Я думала, что из-за нее она последняя была в комнате. Насколько мне известно. Да, да, она же действительно выбежала из комнаты, но она утверждала потом, что она обнаружила тело застрелившегося поэта. Ну, не надо было его стрелять, зачем? Да, я тоже не очень понимаю, зачем. Да и вообще, по большей части, в том-то весь и тупик, и в том-то вся и загадка, что, в общем, к тому моменту и убивать-то его было незачем. Ну, разве да, что... Да, он уже к тому времени был как бы уже никакой, в том смысле, как пролетарский поэт. Спасибо большое, Алла. Я прошу прощения радиослушателей. У нас пересеклись два звонка, и Юлия Павловна из Саратовской области все-таки хочет договорить. Юлия Павловна. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Ну, не буду там вступать в дебаты с предыдущей это, слушательницей. Но о Бриках вообще говорить не хочу. Просто... О Маяковском я в свое время читала еще при советской власти, по-моему, журнал то ли «Знамя», то ли «Звезда», публиковал две очень обширные, два очерка одного автора, который не помню просто, это было, я читала еще лет 25 назад. Полностью с ним согласна, поэтому о Бриках вообще говорить не хочу. А то, что говорила предыдущая слушательница, ну, понимаете, он действительно был гений, Владимир Владимирович, правда. Гениальные стихи о нем Вознесенского, помните? Никто не пришел на вашу выставку Маяковский. Мы бы пришли, да? Вы бы что-нибудь почитали, как фатально вас не хватает. Вот согласитесь, что гений – это человек, который живет без кожи. Вот представьте, как вот он воспринимает окружающий мир. Ну, значит... вы понимаете, то, что мне слов не хватает. Потому что... Маяковским либо спекулирует, либо его действительно любят. И Чуковский ведь не зря о нем отзывался, как о настоящем поэте. Так вот, зачем же все-таки настоящему поэту, у которого есть богиня поэзии? Ой, богини поэзии. Но ведь поэты, они же все равно тоже люди, да? Мы их воспринимаем, может быть, как несколько таких небожителей, но ведь у них есть какие-то, ну, обычные вот, ну, дела земные. Ну, в конце концов, им надо есть, пить, ну, так общаться обычные, с людьми. Обычные, вот, понимаете, как обычные... вот мне говорила моя преподаватель литературы, да, которая внушила мне, в принципе, любовь к Маяковскому, а моя семья это поддержала, что почему Мартынов встречался с Лермонтовым, что гений, может, понять только гений, да? Почему этот вот, ну, нехороший человек, значит, Дантес стрелялся с Пушкиным? Можно много говорить там о царской власти и так далее. Что это какие-то там моменты, что кто-то чего-то, ну, какой-то марионеточник, да, дергает за нитки. Но, понимаете, действительно, гений, может, они только гений. Вот как им трудно жить? Но ведь, понимаете, в отличие от нас, простых смертных, которые тоже бывают без кожи, у нас есть обычная смертная жизнь. А у гения как раз и есть что-то возвышенное. Вот ведь в чем главная проблема самоубийства. Находит человек в себе что-то возвышенное, кроме вот той реальной жизни, реальных женщин, реальной любви, которая его окружает. Могла ли тогда знаменитая актриса МХАТ Аполлонская сразу с бухты-барахты, через буквально несколько дней романа, выскочить замуж за Маяковского, история которого... с Бриками была чрезвычайно широко известна. Яншин был близким другом, вне всякого сомнения. Все вокруг обо всем знали, и все удивлялись этой странной любви, да и вообще загадочной Лиле, которая, в общем, всю жизнь абсолютно сознательно манипулировала Маяковским. Это была... задача всей ее жизни. И, ну, наверное, многие наши радиослушатели знают и о том, что в 20-е годы Советской России она была одним из главных пропагандистов свободной любви как формы коммунизма. И влюблялись в эту женщину, как говорят, не за ее внешний вид, не за тайну ее обаяния, не за грацию, а из-за ее чрезмерно откровенные сексуальные речи. Ведь Лиля Брик, ну, фактически была первой ласточкой, уж простите, русской сексуальной революции. Ну, наверное, вы все знаете про ее теорию страдания. И в действительности в этой теории страдания есть какая-то, пусть и извращенная в практическом исполнении, но, тем не менее, крайне важная суть. Она писала, говорила Маяковскому, вспоминала потом в своих воспоминаниях о том, что для того, чтобы человек стал великим поэтом, он должен непрестанно страдать от любви. И она действительно непрестанно устраивала ему эти страдания. Как бы чего-чего, а любовных страданий ему хватало. И любовь к Лиле то проходила, то вспыхивала вновь. И проходила, и вспыхивала она, ну, для того, чтобы не погружаться в детали, буквально по... желанию Лилии. Чего стоит одна история, что достигнувший пика своей популярности Маяковский в 1923 году, регулярно ездящий вместе с Бриками за границу, полностью Бриков, как вы знаете, финансировавший и Осипа и Лилю, исполнявший малейшие прихоти Лилечки и эти знаменитые письма «Лилечка», в которых Брик писала Маяковскому: «Лилечка хочет автомобильчик. Ты такой хорошенький-хорошенький». В общем, очень много историй современных все это отчаянно напоминает. Так вот, когда в 22-м году она объявила ему, что... любовь прошла, Маяковский написал потрясающее письмо. Цитирую, «Лилёк. Так тяжело мне не было никогда. Я, должно быть, действительно чересчур вырос. Раньше, прогоняемый тобой, я верил во встречу. Теперь я чувствую, что меня совсем отодрали от жизни, что больше ничего и никогда не будет. Жизни без тебя нет. Я всегда говорил, всегда знал. Теперь я это чувствую, чувствую всем своим существом. Все, о чем я думал с удовольствием, сейчас не имеет никакой цены. Мне все, кроме тебя, отвратительно. Я не грожу и не вымогаю прощения. Я ничего с собой не сделаю. Мне чересчур страшно за маму и Люду. Я ничего тебе не могу обещать, поскольку знаю, что нет такого обещания, в которое ты бы поверила. Я знаю, нет такого способа видеть, мириться, который не заставил бы тебя мучиться. И все-таки я не в состоянии ни писать, ни просить тебя простить меня за все. Но если ты даже не ответишь, ты единственная моя мысль. Как любил я тебя 7 лет назад, так люблю и сию секунду. Что бы ты ни захотела, что бы ты ни велела, я сделаю все сейчас же и сделаю с восторгом. Как ужасно расставаться, если знаешь, что любишь, и в расставании виноват сам. Я сижу в кафе и реву. Надо мной смеются продавщицы. Страшно думать, что вся моя жизнь дальше будет такую. Давайте на этом прервем эту цитату. В конце концов, вы сможете прочесть ее и сами. А вот что в это время, вот какие стихи он писал в это время. Еще одна музыкальная пауза. Разворачивайтесь, марши! А место небес на кляузе, тише, ораторы! Ваше слово, товарищ Маузер! Довольно жить законом, данным Адамом и Евой! Плячу истории загоним! Левой! Левой! Вопросов о Маяковском мне вроде бы никто не задавал. Наверное, это для нашего времени симптоматично. Не хотим мы задумываться о сложных жизненных притчах. Одна история Бриков и Маяковского чего стоит. В узком кругу, в котором, как известно, легко наступает широкая известность, Лилия Юрьевна позволяла себе вот так высказываться о Маяковском. Цитирую. «Вы себе представляете, Володя страшно скучный. Он постоянно устраивает сцены ревности. Какая разница между Володей и извозчиком? Один управляет лошадью, а другой — рифмой». Ну и, разумеется, знаменитая, наверное, всем известная. «Страдать от неразделенной любви Володе полезно. Он помучается, и напишет хорошие стихи». Здравствуйте, Татьяна Алексеевна. Здравствуйте. Это Татьяна Алексеевна из Алексина. Это в рифму звучит. Да. «В школе очень любила Маяковского. Когда выучу стих, становилась перед зеркалом и, подражая записи Маяковского, начинала декламировать. Я волком бы выгрыз бюрократизм, к мандатам почтенья нету, ко всем чертям с матерями катись, любая бумажка, но эту...» И так далее. «Очень люблю Маяковского. И вот когда вы объявили в прошлый раз тему, я полезла, вместо того, чтобы спать ложиться, полезла в свою библиотеку, нашла книгу «Маяковский едет по Союзу». Некто автор Лавут. И последняя глава называлась «Непоправимая». И здесь автор излагает три причины смерти Маяковского, это именно самоубийство. Это было самоубийство, я в этом уверена. Причина одна. Значит, было несколько этих литературных течений в стране в то время. И вот этот Маяковский вышел из предыдущего, он ходил там в одно. И вот Юрий Лебединский, один из руководителей, я прям читаю из книги, один из руководителей РАППа, в своей книге «Воспоминания современники» так оценивает обстановку тех дней. «Наши два литературных направления в то время казались нам абсолютно исключающими друг друга и враждебными». И дальше. «Вступление Маяковского в РАП произошло не потому, что РАП к этому времени стала особенно хороша. Наоборот, РАП именно в это время стала перерождаться в организацию бюрократическую. Для Маяковского вступление было важнейшим шагом политического и художественного развития. Оно было обусловлено внутренней эволюцией большого поэта, тем, что он едва ли не первый в советской литературе осознал процесс складывающегося единства всей советской, уже по-социалистически перестраивающейся литературы». Спасибо большое, Татьяна Алексеевна. Я не знаю, вот правда боюсь сказать, осознал ли он, потому что очень многие авторы более поздних времен, уже не советских, разумеется, считают, что вступление Маяковского в Ассоциацию пролетарских писателей было вынужденным. В 1928-1929 году, ну, тогда еще, в общем, среди литераторов мало догадывались, чем это закончится в 30-х годах, но, тем не менее, начиналась отчаянная травля Маяковского, и, в общем, он совершенно не понимал, почему это происходит, и я думаю, что Алла и Юлия Павловна были правы, когда вспоминали о том, что Маяковский, в общем, был слишком заметный. И вот вступление в Ассоциацию пролетарских писателей для него, главы Левого фронта, было, конечно, попыткой стать незаметным, чего он в жизни мучительно не мог. И вот здесь, именно в этом, в этот момент, мне хочется сказать, что кто о чем. Я как бы внутренне продолжаю тему сублимации. Понимаете, советский писатель был материалистом. И как раз в середине 1929 года, в частности, больше ничего не успею ведь сказать, он написал свое знаменитое стихотворение «У хитрого бога лазеек много, нахально и прямо гнусавит из храма, с иконой глядится Христос сладколицей, ибо богово на губе у убогого. Галдят и до ныне родители наши о Божьем сыне, о Божьей мамаше». В общем, заканчивается это стихотворение словами: «Райской бредни и загробным чаянием ловят в молитвы душевных уродцев. Бога нельзя обходить молчанием, с Богом пронырливым надо бороться». И, в общем, у меня тоже есть ощущение, что это стихотворение написано в угоду РАПу, Ассоциации пролетарских писателей. Но, видимо, это не совсем так. Потому что то, чего до конца преданный, с 1917 года твердо называвший себя поэтом-коммунистом, Владимир Маяковский автоматически терял способность, вот ту самую, о которой мы говорили в прошлой передаче, способность к сублимации. Для поэта-материалиста материальная реальность, отношения с Лилей, отношения с властью, поскольку ему всегда хотелось быть агитатором, горланом, главарем. Ему хотелось, конечно, не власти в прямом юридическом смысле этого слова. Ему хотелось влияния, поэтического лидерства. Ему хотелось быть значимым поэтом. Ему хотелось быть чем-то вроде жреца при власти. А власть все время ему пыталась показать, что ей жрецы не нужны, что ей жрецов хватает и без него. Это, если очень кратко как-то пытаться передать то, как я, уж простите, субъективно чувствую Маяковского. Но ничего выше, вот туда, в сторону возвышения, у него не было. А им манипулировала Лиля, и для него это были мучительные, но правильные отношения, потому что никаких других отношений, кроме отношений власти друг над другом, он как бы не чувствовал и не признавал. И вся его любовь, она, в общем, даже в его потрясающей абсолютно лирике, на мой взгляд, заключается в том, кто кому принесет себя в жертву. Тут о той самой проблеме, о которой мы столько раз говорили. В этих отношениях абсолютного материализма ему некуда было возвышаться. Он постоянно путал любовь и владение друг другом, потому что он как бы все время пытался ухватить Лилю Брик за хвост, а она все время этот хвост куда-то убирала и немедленно прятала. И другие женщины, ну, никак не решались оставаться с ним рядом. И так как никакого другого значимого у него в жизни не было, я почему-то все время внутренне сравниваю огромного Маяковского и худенького, в общем, крошечного Осипа Мандельштама, который вот это самое возвышение в себе даже в лагере нашел, который видел любовь как любовь, а поэзию как поэзию. А для Маяковского это были отношения. Больные, страдальческие, но отношения. Отношения лидерства, манипуляции друг другом. Впрочем, пусть меня простят те, кто правда любит Маяковского. А в ближайшую среду мы с вами все-таки попробуем, вспоминая и о нем тоже, договорить начатую и неоконченную нами тему или проблему сублимации. Вот этого самого возвышения сексуального чувства, возвышения межчеловеческих отношений до уровня любви. Спасибо всем, кто принял участие в разговоре. Спокойной ночи. Я руки ломаю и пальцы разбрасываю, разломавши. Так рвутся года и бросают по маю венчики встречных ромашек. Море уходит вспять. Море.